Я хотел бы пройти 100 дорог, а прошел 50. Я хотел переплыть 5 морей, переплыл лишь одно. Я хотел отыскать берег тот, где задумчивый сад, а вода не пускала и только тянула на дно. Я хотел посадить 100 деревьев в пустынном краю. Я пришел в этот край, только ветер унес семена. И сотни дверей так хотел отыскать я свою. И как будто нашел, а за ней оказалась стена. Так хотел я постичь этот мир, и, увы, не постиг. Но не зря это горькое счастье мне Богом дано. Жить в стране недопетых стихов, ненаписанных книг, чтобы с тысяч несказанных слов вам сказать хоть одно —